Так что не надо делать из Оригена Якунина III века. Стоит также отметить, что Ориген никогда не возносит себя над церковью. И во всех тех вопросах, которые к его времени были уже ясно определены в церковном вероучении, он принимает веру церкви. Лишь в археологии и в эсхатологии, в представлении о начале и конце мира, он высказывает собственные мнения. В некоторые извинения Оригена стоит заметить, что эти темы до сих пор относятся к числу наименее разработанных церковной мысли. Притворения мира нас не было, а то, что будет, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Церковный разум не догматизирует подробности космогонии или археологии, но он может отстранить от себя те представления о судьбах мира, которые не созвучны Евангелию. Мы можем не знать карты океанических течений, но при этом сможем отличить пресную воду от морской. Так и православная церковь, не расширяя круг позитивных догматов о начале и конце мироздания, она не приняла догадок Оригена. Но вновь повторю, Ориген говорил о том, о чем церковь молчала. Да, Ориген сфальшивил, но он не противоречил ясному голосу церкви, просто потому, что по этим вопросам этот голос еще не прозвучал. Примечание. Очень удачной представляется та характеристика Оригена-проповедника, которую дал ему митрополит Антоний. Заключим обзор бесед Оригена замечанием об их тоне, смиренном и благочестивом. Ориген, столь смелый в своих философских сочинениях, удивительно скромен и даже робок пред тайнами Священного Писания. Антоний Ватковский, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Святоотеческие творения как пособие проповедникам. История проповедничества. Конец примечания. И о реинкарнации Ориген говорил в таких ощутимо предположительных, не утверждающих интонациях, что гипотезы, выстроенные им в книге о началах, но не получившие развития и подкрепления в его позднейших книгах, так и не вызвали нарекания в их адрес со стороны церкви. И потому, как только мы всерьез присматриваемся к истории оригенизма, то замечаем странные для теософов обстоятельства. За что церковь никогда не осуждала Оригена, так это за проповедь реинкарнации. Конфликт Оригена с церковными властями в интерпретации теософов означает, что именно философия Оригена, признававшая реинкарнацию, была гонима церковниками. Однако, как мы видим, на самом деле Ориген навлек на себя гнев своего епископа совсем не своими проповедями. И потому теософам надо приготовиться к неприятному для себя выводу. Оказывается, не только зрелые книги самого Оригена говорят, что он не принимал идею реинкарнации. Оказывается, не только друзья отвергают наличие у него этой идеи. Но и голос врагов довольно единодушно говорит о том, что у Оригена не было проповеди реинкарнации. Если бы недруги Оригена вычитывали в его книгах идею реинкарнации, они бы использовали ее в своей борьбе с ним. Но в конфликте церкви и оригенизма тема реинкарнации не подчеркивалась. Это молчание врагов Оригена очень важно. Оно не дозволяет теософам использовать аргумент отчаяния. Мол, всю жизнь учил Ориген переселению душ, да вот церковные цензоры уничтожили те труды Оригена, где он выражал свои теософские симпатии, а в сохраненные ими тексты вставили свои догматические воззрения. Ведь если Ориген действительно был настолько православен, что отказался от идеи переселения душ, то за что же, вопросит теософ, он был преследуем церковью, за что в его адрес раздавались анафемы? Итак, можем ли мы предположить, что в тех действительно весьма многочисленных произведениях Оригена, которые не дошли до нас, содержались идеи, выдававшие кармически реинкарнационные убеждения автора? Нет, предположить мы так не можем именно потому, что Ориген был церковно осуждаемым писателем. Если бы в творениях Оригена была проповедь реинкарнации, то его оппоненты, уничтожая те экземпляры книг Оригена, которые оказались в их власти, старались бы обезвредить действия недоступной для них части тиража через распространение своих собственных предостережений. Берегитесь, этот гнусный еретик пал настолько низко, что не погнушался принять даже языческую идею переселения души. Византийское церковное сознание не умеет прощать вероучительных грехов, не имеет привычки покрывать милосердием умолчанием ошибки в области вероучения. Византийское мышление порой даже слишком терпимое, если речь заходит о грехах плоти или о грехах против людей, не прощало грехи против Бога. Здесь уж каждая обмолвка, каждая неточность, каждая недодуманность становилась тем лыком, что аккуратно вплеталась в строку. Средневековье вообще не признает за человеком, тем более за богословом, право на простую человеческую ошибку. Оно во всем видит сознательную злую волю, вредительский замысел. Это своего рода естественный антигностический синдром. В противовес гностикам, учившим о спасении через знание, христиане говорили о том, что Царство Божие силой, то есть усилием воли берется. Это искривление естественное, в смысле почти неизбежное. Но в жертву этой своей болезни средневековые христиане принесли слишком много чужой крови. И еще одну особенность византийского мышления мы уже отмечали выше. Это очень твердая память об еретиках. Ошибки не только тонко подмечаются, но и недобрая память о них хранится века. У Оригена же была сложная церковная судьба. У него во все века хватало церковных оппонентов. Бывало, что обвинения против него просто выдумывались. Так император Юстиниан, по чьей инициативе проходили антиоригеновские соборы VI века, утверждал, будто богоборец Ориген включал в свои труды православные суждения лишь для злонамеренного обмана простаков. Воспитанный в языческих баснословиях и желая распространить их, он прикинулся, будто изъясняет божественное писание, чтобы таким образом, злонамеренно смешивая непотребное свое учение с памятниками божественного писания, вводить свое языческое и манихейское заблуждение и приманивать тех, которые в точности не выразумели божественное писание. Одна и единственная забота была у нечестивого Оригена — поддержать эллинское заблуждение и в душе слабых посеять плевелы. Слово императора Юстиниана, посланное к патриарху Мини, против нечестивого Оригена и непотребных его мнений. Император не прав. Ориген — заблуждающийся христианский мыслитель, а не замаскировавшийся оккультист. Но из этой фразы императора Юстиниана видно, насколько высок был градус раздражения Оригеном у его оппонентов. Не только действительные его ошибки ставились ему в вину, порой они просто выдумывались, как, например, приверженность манихейству. В этих обстоятельствах можно быть уверенным, ни одно расхождение Оригена с церковной традицией не прошло бы незамеченным. Церковная традиция, как мы видели, с дооригеновской поры отметала идею метампсихоза как однозначно языческую. Так вот, если бы у Оригена была эта идея, то церковные полемисты не преминули бы использовать ее при критике оригеновского наследия. Но критики Оригена не обвиняют его в этом. Святой Мефодий Олимпийский, начавший полемику с Оригеном в конце третьего столетия, обличает слабости оригеновского понимания воскресения, об этом ниже. Но он не обвиняет Оригена в проповеди переселения душ. При этом сам он резко отвергает идею душепереселения, о чем смотрите выше. Спустя столетие перечень ошибок Оригена у святого Епифания Кипрского выглядит так. О самом Оригене мы сказали в предыдущих рассуждениях, как он хулил Сына Божия, называя его Богом, созданным и сказав, что он не может видеть Бога Отца, что равный Дух Святой не может видеть Сына, и как он ложно учил, будто душа предсуществовала и, согрешив на небе, низведена в тело, и что дьявол будет восстановлен в своем начальстве. Святой Епифаний Кипрский, Панарий. В других местах Епифаний насчитывает 8 ошибок у Оригена, и с этим более полным перечнем согласен Иероним. Эти ошибки Оригена в том, что он учит. Первое. Христос не может видеть Бога Отца. Второе. Души заключены в этом теле как бы в темнице, и прежде чем человек был в раю, они пребывали с разумными тварями на небесах. Третье. Дьявол и демоны некогда принесут покаяние и в последнее время будут царствовать со святыми. Четвертое. Человеческие тела – это те кожаные ризы, которыми Адам и Ева облечены по грехопадении, а в раю они были без плоти, жил и костей. Пятое. Отрицает воскресение плоти с половыми отличиями. Шестое. Райский сад толкует как аллегорию. Седьмое. Воды, разделенные согласно книге Бытия на верхние и нижние, понимает как разделение светлых и темных ангелов. Восьмое. Образ и подобие Божие полностью утрачены человеком и после рая в человеке более не существуют. Блаженный Иероним Стридонский. Книга против Иоанна Иерусалимского. Действительно ли Ориген учил всему, в чем обвиняет его Иероним, это отдельный вопрос. Примечание. Например, утверждая невинность лиц Троицы друг для друга, Ориген говорил о телесном зрении, а не о духовном постижении. Очевидно, что и тонкое построение Оригена относительно воскресения преображенной плоти спустя столетия было вульгаризировано его простодушными учениками. Смотрите главу «Оригенистические споры в конце IV и в начале V века» у Болотова. Болотов – лекции по истории Древней Церкви. Конец примечания. Действительно ли все то, что кажется Иерониму в Оригене еретическим, еретично? Тоже вопрос, требующий особого разговора. Примечание. Напомню лишь, что аллегорическое прочтение книги Бытия, очень близкое к оригеновскому, есть, например, у святого Филарета Московского, митрополит Филарет Дроздов. Записки, руководствующие к основательному разумению книги Бытия, заключающие в себе и перевод всей книги на русское наречие. Конец примечания. Но в чем Епифаний, и в данном случае Иероним, не обвиняет Оригена, так это в проповеди переселения душ. Значит, ему, имевшему перед глазами гораздо больше оригеновских рукописей, чем мы, не представлялось возможным понимать взгляды Оригена как реинкарнационные. В проповеди реинкарнации Оригена обвинял только Иероним, и то только иногда. Примечание. Еще пример Иеронимова списка вин Оригена, в котором нет обвинения в реинкарнации. Ориген – еретик. Он впал в заблуждение в учении о воскресении тел, о состоянии душ, о покаянии дьявола и, что еще важнее, доказывал, что Сын Божий и Дух Святой – суть Серафимы. Блаженный Иероним, письмо 57-е, к Вигелянцию. Конец примечания. Только в самых раздраженных своих текстах и вдобавок не цитируя Оригена, а от себя как бы резюмируя его систему. Твоему Оригену дозволительно рассуждать о переселении душ, измышлять бесчисленные миры, разумные создания облекать новыми и новыми телами, говорить, что Христос много раз страдал и еще больше раз будет страдать. А меня обвиняешь в том, что я выучил еврейский язык. Иероним, Апология против Руфина. Но эти обвинения Иеронима никто больше не поддержал. Никто, в том числе и Пятый Вселенский Собор, на котором вроде бы произошло осуждение учения Оригена. Но что же произошло в VI веке на Вселенском Соборе? Мы же помним, что с точки зрения теософов, только в 553 году учение о карме и перевоплощении удалось отменить на одном из соборов в Константинополе. Дмитриева. Карма в свете тайной доктрины. Во-первых, вопрос об Оригене на соборе не обсуждался. Имя Оригена упоминалось на соборе только однажды, на 8-м последнем заседании, где он стоит в ряду остальных древних еретиков. Арий, Евномий, Аполлинарий, Несторий, Евтихий и Ориген. Деяния Вселенских соборов. Ни один из тех богословов, которые помянуты рядом с Оригеном, не был сторонником кармических идей. Жившие столетием или двумя позднее Оригена, они ошибались уже не в богословской арифметике, но в высшей математике богословия, в учении о Троице. При этом собор вообще не сказал ни слова о том, в чем именно заключаются ошибки Оригена, и уж тем более не поставил вину Оригену проповедь доктрины о перевоплощении.